Глава 19. «Ты первогодка?» — спрашивает высокий, оглядывая меня с ног до головы. «Мелкая еще, а наглая?» «Нет, послушайте, у меня патовая ситуация». Я подбираю слова. «А нам-то что?» Высокий даже отворачивается. Видно, что он собирается уйти, и остальных сейчас позовет. Я спешно соображаю, что их остановит. «Выпивка! У меня есть выпивка! Сестра передала!» Вниманием я завладела. Парни смотрят на меня круглыми глазами, но явно заинтересовались. Я меняю бутылку вина на помощь. У меня проблемы с одним парнем. Надо с ним что-то делать. Я объясняю ситуацию, насколько могу. Услышав фамилию Нокса, парни переглядываются. Ко мне обращается уже другой. «Чем докажешь, что у тебя есть вино?» — скептически спрашивает он. «Доказательств у меня нет». Парни переговариваются между собой. Я снова их пытаюсь убедить. Уже решаю плюнуть и искать помощи в другом месте, как один из них соглашается. «Я пойду», — говорит самый крупный и широкоплечий из них. «Не думаю, что она нас обманывает». «Судя по тому, что болтал сам Нокс», — снова выступает скептик. «Я этого парня не знаю, но уже недолюбливаю». «И что? Я ничего не теряю». Широкоплечий пожимает плечами и подходит ко мне ближе. «Сигард». «Лиана». Идем к общежитию мы молча. Друзья моего временного защитника, подумав, идут за нами, но на расстоянии. Предвкушают веселье, наверное. А мне не весело от чего-то. «Постой здесь», — говорит мне Сигард, не отрывая взгляда от стоящего у дверей общежития Нокса. Я послушно останавливаюсь. А дальше на моих глазах происходит магия. Сигард подходит к Ноксу, что-то говорит. Говорит спокойно, опустив голову, потому что брат Вилмы ниже моего защитника. И Нокс уходит. Просто берет и уходит. Да еще другой дорогой, не пересекаясь со мной. Сигард кивает мне, и я подхожу ближе. «Спасибо. Сейчас вынесу». «Не забудь прикрыть, чтобы было незаметно», — серьезно предупреждает он. Мысленно благодарю сестренку за посылку, забегаю в общежитие, поднимаюсь на свой этаж. Бумагу, в которую можно завернуть бутылку, нахожу не сразу. Какое-то время вожусь. И когда я возвращаюсь, Сигард выглядит так, будто уже собрался уходить. «Вот, спасибо». Я отдаю подарок, а Сигард уважительно качает головой. Кажется, в его глазах я заработала пару очков. Воспользовавшись этим, я сразу прошу его помогать мне иногда, когда ног совсем наглеет. Намекаю, что у меня есть еще выпивка. День заканчивается неожиданно полезно. Я, довольная, возвращаюсь в свою комнату, словно голем машинально готовлюсь ко сну и заваливаюсь в постель. Даже не помню, приходила ли соседка, потому что утром ее нет, а кровать заправлена, как и вчера. Мне тогда же спокойнее. Что-то в Роксане меня напрягает. Но что? Не пойму. На удивление день начинается мирно. Ни Вилма, ни ее братец меня не достают. Я завтракаю с Сильвией и Эрин, болтаю о ерунде. Я даже успеваю расслабиться и решить, что не так уж плохо учиться именно в этой академии. Хороший был выбор, несмотря на трудности. Но на третьей лекции происходит то, что напоминает мне, почему я хочу перевестись. Лекции по артефакторике обычно ведет мисс Хеджин, но сегодня заменяет ее Стефан Дайер. Он объясняет, что она плохо себя чувствует, а я еще и место выбрала поближе. На втором ряду. Знала бы, села в конец аудитории. «Сегодняшняя тема будет в промежуточных тестах и на экзаменах». Дайер обводит строгим взглядом аудиторию. «Сосредоточьтесь». «Можно вопрос?» Неожиданно милым сахарным голосом произносит Вилма. Я перевожу на нее удивленный взгляд. Она подалась вперед, вытянув руку и выгнувшись, так словно хочет выглядеть соблазнительнее. Ей нравится Дайер? Хотя да. У него статус, репутация, достаточно денег, а невесты нет. Думаю, Вилма поняла, что в этой дыре это самая выгодная партия. Я невольно хмурюсь, чувствуя досаду. Хотя меня эта ситуация вообще не должна касаться. «Да, если он по теме лекции», — отвечает Дайер, словно очерчивая границу. «Не совсем», — смущенно отвечает Вилма. «Я хотела бы знать, когда будет посвящение в адепты в связи с ситуацией». «Время не изменилось». «Но Академия закрыта. Как нам тогда...» «Открывайте тетради», — отрезает Стефан. «Все вопросы не ко мне. За это я не отвечаю». Вилма просчиталась с вопросом. Я тихонько хмыкаю и открываю тетрадь для записи. Дайр, кажется, совсем не обращает на меня внимания. Несмотря на то, что я успела доставить ему проблем, похоже, ему все равно. В отличие от того, что было в видениях, он не изображает какие-то чувства, не проявляет внимания ко мне. Наверное, что-то изменилось, и я ему не нужна. Может быть, в тот раз он пытался через меня добраться до семьи сестры, а сейчас со стороны кажется, что мы не так близки. Вскоре посторонним мыслям и предположениям места не находится. Все мысли занимает лекция, и я в ней ничего не понимаю. Быстро начинаю путаться в похожих понятиях, не вижу логики в том, почему магические потоки в этих условиях меняют траекторию, а в тех нет. Но записываю. Надеюсь, что перечитаю в спокойной обстановке и разберусь. Дайер диктует последнее понятие и смотрит на часы. Звучит сигнал окончания занятия. Как он точнёхонько уложился. Я даже начинаю восхищаться. «Все свободны», — говорит он, и аудитория тут же наполняется шумом. Я складываю вещи в сумку и намереваюсь выйти вместе с основным потоком адептов, чтобы и дальше не привлекать внимания. «Адептка Лайнс, а вас я попрошу остаться», — раздается за моей спиной.